Глава вторая. Было начало шестого, когда я спускался от станции Иствуд к дому. В бледном бесцветном небе медленно гасла Венера. Однако улица выглядела в точности как днем, только необъяснимо безлюдной. В вагоне я тоже ехал один. Время, когда остаешься последним человеком на земле. В сочной зелени по обеим сторонам железной дороги громко распевали птицы. Их голоса доносились из парков, вкрапленных в окружающее предместье. Парки по большей части напоминают девственные леса, однако каждое деревце, каждый кустик созданы в биотехнологической лаборатории. Засуха и пожароустойчивые, они не сбрасывают на землю грязных горючих листьев, сучков или коры. Мертвая растительная ткань всасывается и поглощается. Я видел съемку с эффектом ускоренного движения, сам я такого не снимаю, на которой бурая пожухлая ветвь втягивалась в живой ствол. Большинство деревьев вырабатывает слабый электрический ток, исключительно химическим путем за счет солнечного света, и 24 часа в сутки качает запасенную энергию акционерам. Специальные корни отыскивают проложенные под парками сверхпроводниковые линии передач. 2¼ вольта никого не убьют. Более высокое напряжение было бы опасным, однако передать на расстояние слабый ток может только провод с нулевым сопротивлением. Часть фауны тоже подверглась улучшению. Сороки не галдят даже весной. Комары не сосут кровь. Самые ядовитые змеи не способны гусить человека. Мелкие преимущества перед дикими собратьями, биологическое родство с искусственной растительностью и биоинженерные виды полностью вытеснили все прочие из городской микроэкосистемы. Однако сразу вымрут, случись им попасть в природные заказники, удаленные от человеческих обиталищ. Я снимаю отдельный домик в самообеспечиваемом саду. В тупичке, плавно переходящем в парк, кроме нас живут всего три семьи. Снимаю 9-й год. С тех пор, как получил работу в Зринет, но по-прежнему чувствую себя не в своей тарелке, словно забрался в чужой богатый дом. Иствуд расположен в 18 километрах от центра Сиднея, и хотя желающих селиться здесь все меньше, цены на недвижимость остаются вздутыми. Мне этот дом не выкупить и за 100 лет. Посильная, еле-еле квартплата, просто везение. Таким хитрым образом владелец уходит от налогов. Того и гляди, взмахнет бабочка крылышками над мировыми финансовыми рынками, компьютерные сети поумерят свою щедрость, или мой хозяин переключится на другую благотворительность, и вылечу я километров на 50 западнее, в родимые трущобы. После такой ночи дом должен казаться убежищем. Однако я почти минуту трусливо мялся на пороге, не вставляя ключ. Джина уже встала, оделась и завтракала. Я не видел ее со вчерашнего утра, словно бы и не выходил. Она спросила, как съемки? Я послал ей сообщение из больницы, мол, повезло наконец. Не хочу об этом говорить. Я ушел в гостиную и упал в кресло. Что-то случилось с вестибулярным аппаратом. Мне показалось, будто я проваливаюсь в сиденье. Я сфокусировал взгляд на рисунке ковра, и ощущение понемногу прошло. «Что случилось, Эндрю?» Джина последовала за мной в гостиную. «Какой-то сбой? Придется переснимать?» «Сказано тебе, не хочу». Я осекся, поднял глаза и заставил себя сосредоточиться. Она растерялась, но еще не сердилась. Правило третье. Говори ей все, даже самое неприятное при первой возможности. Хочется тебе или нет. Иначе она сочтет, что ты замыкаешься в себе и смертельно обидится. Я сказал. Переснимать не придется. Все позади. И коротко изложил случившееся. Джина сникла. А что-нибудь из его слов стоило этой процедуры? То, что он сказал насчет брата. Есть тут какой-нибудь смысл или он просто бредил? Пока не ясно. Брат тот еще фруктец, осужден условно за покушение на мать. Его сейчас допрашивают, но все еще может кончиться ничем. Если у потерпевшего пропала кратковременная память, он мог все сочинить, подставить на место убийцы первого подходящего знакомого. Он ведь отказался от своих слов. Может, не брата выгораживал, а просто осознал, что ничего не помнит. Джина сказала, «Даже если брат действительно виновен, ни один суд не признает уликой два слова, которые потерпевший тут же взял обратно. Если кого-то осуждают, то не вследствие оживления». Мне трудно было спорить, и пришлось напрячься, чтобы взглянуть шире. В данном случае да. Однако бывало, что оживление решало все. Слова жертвы не имели бы веса в суде, однако они указывали на человека, которого иначе бы не заподозрили. Следователям удалось собрать улики лишь потому, что убитый направил их по верному пути. Джина упорствовала. Может, так и было раз или два, но все равно цель не оправдывает средства. Надо запретить всю процедуру. Она помолчала. Но ведь ты, конечно, не включишь эту пленку в фильм. Конечно, включу. Ты покажешь человека, умирающего на операционном столе, в ту минуту, когда он осознает, что вернувшая его к жизни его же и добьет? Джина говорила спокойно. Она скорее не верила, чем возмущалась. Я спросил. «А что мне показать? Пусть актер разыграет сцену, где все пройдет гладко?» «Конечно нет. Но почему бы актеру не разыграть то, что случилось сегодня ночью?» «Зачем? Это уже случилось. Я уже это снял. Чего ради реконструировать?» «Хотя бы ради его семьи». Я подумал. «Возможно. Но легче ли будет им смотреть реконструкцию? В любом случае, никто не заставит их смотреть фильм». Вслух я произнес. «Рассуди здраво. Материал сильнейший. Я не могу его выкинуть. И я вправе его использовать. И полиция, и врачи разрешили съемку. Когда родные подпишут бумаги...» «Ты хочешь сказать, когда адвокаты твоей сети дожмут их, заставят подписать отречение в интересах общества?» Возразить было нечего. Именно так и произойдет. Я ответил. «Ты и сама говоришь, что оживление надо запретить. Пленки этому и послужат. Такая доза франкенштухи удовлетворила бы самого оголтелого лудита». Джина обиделась. Непонятно, искренне или притворно. «Я доктор технических наук, и всякая темнота будет обзывать меня?» «Никто тебя не обзывал. Ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Если кто и лудит, так это ты. Весь твой проект отдает эдемистской пропагандой мусорная ДНК. А какой будет подзаголовок? Биотехнологический кошмар?» «Вроде того». «Я не понимаю, почему бы тебе не включить хоть один положительный пример?» Я отвечаю устало. «Мы 100 раз это обсуждали. Решаю не я. Сеть не купит материал, в котором отсутствует точка зрения. В данном случае оборотная сторона биотехнологии. Речь идет о выборе темы. Никому не нужна взвешенность. Она только смущает отдел маркетинга. Пойди разрекламируй фильм, который несет 2 взаимоисключающих мысли. По крайней мере, он уравновесит идиотские восторги по поводу генной инженерии, а в конечном итоге как раз и покажет полную картину, добавив то, что скрывают другие». Джина стояла на своем. «Старая песня. Наши сенсации уравновесят их сенсации. Ничего они не уравновесят, только поляризуют мнение. Чем вас не устраивает спокойная, вдумчивая подача фактов, которая помогла бы запретить оживление и другие дикие зверства, но без всей этой навязшей на зубах нудятины насчет вмешательства в природу? Можно показать крайности, но в контексте. Ты помог бы людям разобраться в том, чего им требовать от правительства. А так они насмотрятся мусорной ДНК и пойдут взрывать ближайшую биотехнологическую лабораторию». Я свернулся в кресле и примостил голову на колени. «Все, сдаюсь, твоя правда. Я дикий, необразованный мракобес». Она нахмурилась. «Мракобес? Я этого не говорила. Ты порочный, ленивый и безответственный, но в неведении поклонники тебя еще записывать рано». «Тронут твоей верой». Она кинула в меня подушкой, думаю, нежно, и ушла на кухню. Я закрыл лицо ладонями, и комната заходила ходуном. Мне бы радоваться, все позади. Оживление – последнее, чего не доставало мусорной ДНК. Не будет больше безумных миллиардеров, превращающих себя в самодостаточную ходячую экосистему. Не будет страховых фирм, изобретающих вживляемые датчики, которые следили бы за питанием, образом жизни, уровнем загрязнения среды, в которой живет клиент, чтобы путем бесконечных вычислений установить вероятную причину и дату его смерти. Не будет добровольных аутистов, добивающихся права хирургически калечить себе мозги, чтобы достичь полноты состояния, не данного им природой. Я прошел в кабинет и вытянул из компьютера кишку, световод. Задрал рубашку, выковырял из пупка грязь и ногтями вытащил телесного цвета затычку, обнажив короткую трубку нержавеющей стали и полупрозрачный лазерный порт. Джина крикнула из кухни. «Опять занимаешься противоестественной любовью с компьютером?» У меня не хватило сил ответить остроумно. Я соединил разъем, и монитор зажегся. На экране появлялась вся перекачиваемая информация. 8 часов съемки в минуту. Сплошное мелькание, и все равно я отвел взгляд. Не хотелось видеть события сегодняшней ночи даже в ускоренной перемотке. Вошла Джина с тарелкой горячих тостов. Я нажал кнопку, чтобы изображение исчезло. Она сказала. «Все-таки не понимаю, как это 4000 терабайт оперативной памяти в животе и ни одного видимого шрама». Я взглянул на гнездо. «А это что, по-твоему, невидимое?» «Слишком маленькое. Схема на 4000 терабайт имеет длину 30 миллиметров. Я смотрела в каталоге изготовителя». «Шерлок снова прав. Или я должен был сказать Шейлок. Шрамы можно свести, ведь так?» «Да, но зачем уничтожать следы важнейшего обряда инициации?» «Только не надо антропологии. У меня есть альтернативная теория». «Я ничего не подтверждаю и не опровергаю». Джина скользнула глазами по черному экрану и остановилась на афише конфискатора. Полицейский на мотоцикле возле помятого автомобиля. Она увидела, что я слежу за ее взглядом, и указала на подпись. «Не гляди в багажник». «В чем дело? Что в багажнике?» Я рассмеялся. «Проняло таки. Придется смотреть фильм?» «Ага». Компьютер пискнул. Я отсоединился. Джина глядела на меня с любопытством. Видимо, что-то такое было написано на моей физиономии. «Это как в постели или как в сортире?» «Как на исповеди». «В жизни не было на исповеди». «Я тоже, но в кино видел. Впрочем, шучу. Ни на что это не похоже». Она взглянула на часы, поцеловала меня в щеку, запачкав хлебными крошками. «Пора бежать. А ты поспи, дурачок. На тебя смотреть страшно». Я сел и стал слушать, как Джина собирается. Каждое утро она полтора часа едет поездом до Центрального научно-исследовательского института воздушных турбин к западу от Blue Mountains. Я обычно стою вместе с ней. Очень уж грустно просыпаться одному. Я подумал. Я ее люблю. Если сосредоточиться, если следовать правилам, у нас не будет причины расстаться. Я уже приближался к своему рекорду – 18 месяцев, но это не повод для тревоги. Мы легко перевалим полуторагодовой рубеж. Джина заглянула в комнату. «И долго тебе теперь монтировать?» 3 недели ровно, считая сегодняшний день». Напоминание неприятно резануло слух. «Сегодня не считается, поспи». Мы поцеловались. Она вышла. Я развернул стул к черному экрану. «Ничто не позади. Прежде чем расстаться с Дэниелом Кавалини, мне предстоит 100 раз увидеть его смерть». Я поплелся в спальню, разделся, бросил одежду в чистку и включил машину. Полимерные ткани слегка окутались легким дымком. Они отдавали влагу. Затем грязь и засохший пот преобразовались в тонкую летучую пыль, которая удаляется электростатически. Я посмотрел, как бежит в приемник привычная голубоватая струйка. Цвет не зависит от природы грязи, его определяет размер частиц. Быстро принял душ и забрался в постель. Будильник я поставил на 2 часа дня. Фармацевтический блок рядом с будильником спросил. «Приготовить мелатониновый курс, который к завтрашнему вечеру вернет тебя в норму?» «Приготовь». Я прижал большой палец к стеклянной трубке, крохотное перышко чуть царапнуло кожу, выдавило еле заметную капельку крови. Неинвазивные микроанализаторы вот уже 2 года как появились в продаже, но для меня они еще дороговаты. «Дать снотворного?» «Угу». Фармаблок тихо загудел, готовя лекарства в точности по моему теперешнему биохимическому состоянию и ровно столько, чтобы я проспал до 2. Встроенный синтезатор использует набор программируемых катализаторов, 10 миллиардов электронно преобразуемых ферментов в полупроводниковой микросхеме. Процессор погружается в раствор исходных молекул и может синтезировать несколько миллиграммов любого из 10 тысяч лекарств. Во всяком случае, любого лекарства, на которое у меня есть программа и оплачена лицензия. Машина выдала маленькую и еще теплую таблетку. Я сунул ее в рот. С апельсиновым вкусом после тяжелой ночи. Молодец, не забыл. Я лег на спину и стал ждать, когда таблетка подействует. Я видел выражение его лица, но ведь мускулы сводила непроизвольная судорога. Я слышал его голос, но на искусственном выдохе. Мне не узнать, что он чувствовал на самом деле. Не обезьянья лапка и не сердце-обличитель. Скорее уж заживо погребенное. Однако я не вправе жалеть Дэниела Кавалини. Я собираюсь продать его смерть за деньги. Я не имею права переживать, ставить себя на его место. Как сказал Луковский, со мной бы такого не случилось.